Глава 4. Не будь на свете коллекционеров, Англия, безусловно, была бы, если можно так выразиться, наводнена редкими птицами, чудесными бабочками, замечательными цветами и тысячами других интересных вещей. Но, по счастью, коллекционер все это подрывает в корне. Он или убивает все собственными руками, или скупает за высокую плату, заставляя людей низших классов истреблять всякие такие эксцентричности природы по мере их появления. Это доставляет известной категории людей средства к существованию, невзирая ни на какие запретительные законы. Так, например, коллекционер уже почти свел на нет корнуэльскую галку, белую бацкую бабочку, испанскую кудрявку. Кроме того, он может гордиться окончательным истреблением великого пингвина и сотни других редких птиц, растений и насекомых. Все это дело рук коллекционера. И ему одному за это слава. Во имя науки. Так и должно быть. Ведь в сущности эксцентричность безнравственна. Подумайте об этом хорошенько, если вы до сих пор не пришли к такому выводу. Точно так же, с другой точки зрения, эксцентричность — лишь одна из форм безумия. Готов биться об какой угодно заклад, что вы не найдете более подходящего общего определения. И если какая-нибудь разновидность редка, то из этого следует, что она непригодна к существованию. В конце концов, коллекционер просто-напросто исполняет роль пешего воина эпохи тяжелых доспехов. Он не трогает бойцов, но только доканчивает павших. И благодаря этому теперь летом можно обойти Англию от края до края и увидать только 8 или 10 видов полевых цветов, наиболее распространенных бабочек и с дюжину наиболее известных птиц. И взор никогда не будет оскорблен каким-либо нарушением однообразия, пятном неизвестного цвета или взмахом неведомого крыла. Все остальные виды сколлекционированы много лет назад. Поэтому мы все должны быть признательны коллекционерам и всегда помнить, чем мы им обязаны, когда они с гордостью показывают свои коллекции. Эти коробочки, пахнущие камфорой, эти стеклянные витринки, альбомы из пропускной бумаги, могилы редкого и прекрасного, символы торжества досуга, с пользой проведенного, над радостями жизни. Как вы, наверное, справедливо заметите, все это не имеет никакого отношения к странной птице.